Звездная величина. Наконец-то Фридрих чувствовал себя на коне. Сегодня с раннего утра он разгребал завалы заждавшихся князя Мардука прошений и дел, будто бульдозер. Он успел провести несколько встреч, одинаковых в том, что встречал он баррикады за вежливыми лицами, а провожал открытые двери и окна в вымпелах. Он был здоров, красив и энергичен. С мозгами Ану Мардука он выдавал решения мгновенно и до тысячных точно. С начинкой Фридриха Легена он был молодым королем, вчера похоронившим безумного тирана и принявшим корону. Корону с большой буквы. Он с минуты на минуту ждал Валентина Себу с возвращением восстановившегося в статусе претора Иркаллы, на обороте игрока на две стороны. Они с Тиаматом Мардукхетом, что дикие звери, взятые взрослыми на цепь. Их кормишь, а они кусают руку и смотрят в лес. Цапают, не стесняясь, смотрят расчетливо. Валентин избавился от Маргарет Терри, чтобы Ану Мардук не использовал ее для разобщения Себ между собой и с княгиней Собдет. До того он, пока господин Леген не правил, а Тиамат молчаливо соглашался, настойчиво дружил с Себами Дуата, вложился в автономные районы и открытие филиала банка Бити в Иркалле, чтобы дать иркальским бальсагам больше связи с Дуатом. И те, прощупав землю под ногами, сбежали. Он оставил князю Мардуку выбор – поступить жестоко или малодушно. Третья его подлость только за последнее время – распоряжение, которое он отдал, оказавшись на первой позиции в Иркалле после смерти последнего проявления Анелила и прошлой марионетки Мардукхета. Лицемерное распоряжение продолжать действовать по плану, когда ничего уже не шло по плану. Он добился крупнейших потерь в воинствах Иркаллы, массовой смены фидов. С его руки к Соли Себе отправились обращенные в баранов строить город убийцы своих господ и служить в нем. Фридрих не открыл в Валентине нового. Зная все, несмотря на все, прежний хозяин держал его близко, и множество причин были по одной большой причине. Анелил хотел уважения. То почтение, то восторженное или смиренное восхищение, то трепет перед превосходством, то жажда отдачи, то выбор раз и навсегда, то любое другое мерило, возвышающее алтарь и вынутые на него сердце и душу, то уважение, расставляющее приоритеты там, высоко, то, на что имел наибольшее право Ану Мардук, олицетворяя создателей мира, как он считал. То, за что ему пришлось держаться зубами, когда появилась она. Собдет пожелала вернуться. Он согласился. Она прилетела с Марса на перестроенном ею истоке, с раскрошенным разумом Ану Осирамека из Шебинатуи, и появились немые вопросы, и потом они зазвучали. Почему он не строит такие корабли? Почему он не создает такие механизмы? Почему Ану Собдет может и умеет, а Ану Мардук нет? Почему он не полетел на Марс за знаниями предков? Кем он будет? Нет, не с ней. При ней. Были бы ранние времена, деятельность Преситария еще попадала бы под исполнение его распоряжений. Однако прошло время. Нечем было прикрыть, что Ану Собдет, Собд по происхождению, как Мардук, подготовлена не в пример лучше, чем наследник Мардуков. Она быстро разработала технологии коксования и остекления пепла и адаптировала технологию Шебинатуи к пепельному стеклу. Она начала строительство в Асбаре, где было не так уж невозможно находиться. Это она нашла на четвертой станции капсулу с Тиаматом Мардукхетом и вывела его к жизни через модуль, оставшийся от ее же корабля Истока и оказавшийся небесполезным. То, другое, третье, десятое. Инпу, Сапраситау, Рураситау, Себы, Аменти. В свете взошедшей звезды мало кто остался не ослеплен, не забыл, что Ану Мардук давал миру благоденствие. Да и что, если бы помнили? Что? Сам Анелил ценил это как мелкое без великого. Он понимал, что человек, достигнув высот цивилизации, в какой-нибудь исключительной фигуре дотянется до его уровня властвования. Но ни он, ни этот человек не сдвинутся дальше без божественных технологий. Он был не больше, чем человек. Что он мог сделать? Он навсегда завязал языки тем, кто знал, как долго и бесплодно он сидит на земле, обезглавил Аперсебу, передавил всех Шебинатуи вместе с главарем, не сумел ничего, что решило бы проблему в корне. Правда рвалась наружу, как тело в изветшалой одежде, а он штопал дыры. Он не видел, как и куда расти. У него не получалось добраться Мардуком до Эйена Шентар. А Нелил вынужденно делил с ней влияние. Она подчинялась, ненавидел. Не подчинялась, ненавидел. Всему итог был один. Он видел, что такие их судьбы, и оттого отказывался прощать, что ему досталось идти вдоль сплошной стены, быть опозоренным и обреченным, ей входить в распахнутые двери и вызывать восхищение. Фридрих благодарил судьбу за то, что она у него другая. Тиамат Мардукхет и Валентин Себа работали на поддержание репутации Анелила. «Отойди от него, Тиамат, расскажи он во всеуслышание, что Энни Намат негласно назначила Эйена Шентар Собдет своей наследницей, и Ану Мардук потерял бы уважение». «Уйди, Валентин, и Ану Мардук перестал бы решать на карте Аменти, и он не смирился бы. Он был бы вынужден. Он был вынужден, потому что у Андрея Беляевского обнаружилось отторжение, и исключительный признак Мардука перестал таковым быть. Эйена Шентар отняла у Анелила даже это. Спящий Мардук, наша Эннин. Как он будет с ней после всего? Глупости, идиоты, тварь. «Это должно закончиться сегодня», — тут же заговорил Фридриху ангел смерти с черными слезами, с чернотой на губах, разрывая одной рукой прогнившие шейные позвонки Стефана Халя. Они были как из намокшего картона, он поднимал их на поверхность кровавого битума, распадался канал связи, словно он тоже был гнилью. Фридрих был спокоен. Он не тот Ану Мардук. Он свободен от убеждения, что кому-то что-то нужно доказывать, и в первую очередь себе. Не потому, что он лучше, а потому, что ему больше повезло. Имея свет и отсвет, он не боится начала, в котором ему предстоит терять. Главное с ним. С главным будет продолжение, а все остальное — песок. Время принесет и унесет. Он не отпускал взглядом лоб Валентина Себы, пока тот заходил в кабинет. Кланялся, шел, с позволения усаживался в кресло. Но ни во взгляде, ни в помыслах Фридриха не было зла, и в том, что он назначил Валентину, прибывшему в Иркалу ночью последнее время до обеда, и что был не только без галстука, но и без носок, в том не было предубеждения. «Хорошо выглядишь», — сказал Фридрих, не трогаясь с дивана, на котором он полулежал, запихнув подушку под спину, скрестив ноги, заложив за затылок руки в закатанных по локоть рукавах белой рубашки. Сиденье под Валентином вздохнуло. «Я снова молод», — согласно ответил мужчина, цветущий, как желтый пион, не ярко и громоздко, не держа голову. «Но ты не изменился, в отличие от меня». Пустые голубые глаза обращались к ковру на полу. Фридрих словно предложил яство, а Валентин словно не посмотрел. «Не спросишь?» «Сколько помню ваших проявлений, во всех вы начинали со слов о том, что отделяете прошлое от настоящего, потому что должны жить днем сегодняшним и завтрашним. До меня вы поступали аналогично. Говорили одно, делали другое». «Чего ему не хватало?» «Ему?» Фридрих переложил руки на живот. Каждый раз, еще не совсем охладев к встретившему его застывшему миру, Анелил делил себя на «я», «он» и «они», тем самым помогал себе заглядывать в утопию. Но это было другое. «Ему», — буркнул Фридрих. Валентин прикрыл припухлые веки, притворился, что думает. «Предела жадности», — сказал он. «Могли бы быть более очевидные ответы». «Для него не существовало чужих сундуков, и он не подавал». Он напрасно говорит о поступках Анелила с созданием, не почитавшим его. Вообще не стоит говорить об этом. Ни с кем. Для Анелила не будет обложек с золотом. Как тот поставил на платформе Ириаль круг из лестниц, устремленных в небо и обломанных, чтобы приходить туда и помнить, что Кейен Арнен был убит дважды, госпожой Согой и Ану Амитерет, так он, Фридрих Леген, один будет нести с собой двух ненужных никому и всеми пинаемых мертвецов. В мемориале Анелила будет стоять расколотая гранитная глыба. Из раскола будет торчать копия палаша Беляевского. Не избавился, а был избавлен. Фридрих обратился к Валентину. «Оставим это. Я пригласил тебя, чтобы рассказать то, что уже нет смысла скрывать. Энунридами становились не все наследники. Большинству это удавалось, потому что они обладали наиважнейшим качеством». Фридрих заставил диван обрасти светящейся белой травой, наличие которого могли наглядно доказать. Меньшинство, как Кейнарнен Мардук, приходили в мир, потому что было время и было место. Им находили другое применение. Кейнарнен послужил для создания Ану Мардука. Он бы продолжал существовать в случае, если бы получал для проявлений Хеура с зачатками остальных составных. Он об этом не узнал. Его первое проявление состоялось в составленной Ану Амитарет схеме, обладающей телом имитации Хеура и развитым сознанием. Анелил оберегал себя, отчего проявлялся в обыкновенных людях и болел в них. Что же он не накладывал на себя руки? Он не был трусом. Я слышал, что вы вспомнили все. На основании чего сегодня я направил запрос секретарю Стола Четырех о признании меня состоявшимся проявлением Ану Мардука. Мужчина, боявшийся женщины, не был трусом. Для тебя все настолько просто? Улыбнулся Фридрих. Что может быть проще естества? Допустим, ничего, но я буду долго перечислять, что выше этого. Вам не нужно утруждать себя каждый раз, нагло сказал Валентин, как будто поверив, что Фридрих пустится в словоблудие, и дав понять, что он не верит в отдельную личность перед ним. Неубежденный имеет право. Он был трусом, согласился Фридрих, потому что чужие желания в исполнении были сильнее, чем его желания. Он не сам надел на себя эту маску. Кого ты знал под ней? Слабого? Бесцельного? Что значит мечтать о власти и бросать все? Это всегда остановка на полпути. Он не останавливался. Нет, Беляевский остановил его. И создал вас? Меня, истинного Эннуна, с улыбкой терпел Фридрих. И вы, Фридрих Леген? Что не нравится? Прошу прощения, не извинился Валентин. «Где мне знать, что традиции Анет Сиакур допускают дарение Эннуну имени из невечного языка и связанного с родом из Эгилу?» «Не допускают. Невозможно. Почему он не подумал об этом сам? Раньше?» «Где-то впереди лежит ступень. Достигнув ее, я назову свое настоящее имя. До тех пор я Фридрих Леген», — сказал Фридрих. «Он выиграл этот раунд». Следующий Валентин начинал на сбавленных оборотах. «Господин Леген, если позволите...» «Хрен с тобой!» «Представляется интересным состав вашего настоящего имени. По традиции преемственности оно – добавленное звено в непрерывной цепи. В знак этого с ним в привязке идет предыдущее звено, которое в именной печати отображается с символом всей цепи. Имя Эннуна в полностью развернутом виде включает имена всех предшественников, насколько я понял из бесед с господином Мардукхетом». Валентин предлагал поправить себя. «Все верно. К чему ты ведешь?» «Предшественник Эннуна — Эннунриид. В имени Ану Мардука заложена ошибка. Он не мог быть Кейнарненом Атамилом Мардуком, потому что Атамил в эпоху Ран существовал только в качестве Эннуна». «Громкая заявка, медведь. Говорит, что Ану Мардук оторван от цепи высших». «Впрочем, правильно. Зачем Энни Намат было бы вплетать в цепь пустышек, которым не предстояло продолжать? И если поставить условие, что именная печать Кейнарнена не являлась действительной именной печатью Эннуна, сойдется, почему он с этой печатью ничего не мог? У Кейнарнена на самом деле было другое имя, не имя Эннуна». «Что это значит для меня?» Вслух Фридрих спросил. «Что за дивные птицы поют нынче в Дуате?» «Инго, он проводил меня, рассказав удивительную историю». «Чтобы ты рассказал ее мне? Давай, удивляй». «При проявлении вводный фрагмент памяти отправляет сознание вместилище к моменту фиксации этого фрагмента апофеозом, в неважно насколько отдаленном прошлом. Данте Алигер попал на лестницу, на которой Ану Кецальмек в проявлении Тапрая Наранкиари встретил малолетнего Эннуна Атамила Мардука. Атамил заметил присутствие гостя, посмотрел в его памяти в будущее. В будущем была Шуге с Вивиан. Атамил отправил туда свой хэшен, использовав для ожидания одну из областей переговоров Ануки Цальмека. Оттуда Атамила вывела госпожа Смоуэлл, помогая проявлению в Алигере состояться. В настоящее время она ищет способ связать хэшен Атамила с детским Хеура, взявшимся из порта Алден. Он так кисло это пробубнил, что было ясно, в голове не уложилось. «Девиз княгини Собдет мне не имется», — пошутил Фридрих. Валентин прикрыл глаза. «Пусть так, как передано. Не Атамил был Кейнарнену неприятелем, создавал Собда Эйя на Шинтар, погибал или не погибал на Марсе. Остался осадочек, как от сплетни о давно съехавших соседях. Было даже смешно. Во-первых, у него не было вводного фрагмента памяти, он... Память нашла ему Тиамата на песне Мардука. «Ты слаб!» Проигрывал не он, побеждал не Тиамат, а Ирия, соперничающий из-за Шоугес не с ним, а с первым. Для Фридриха первый. Полноправный хозяин этого тела, призрачный попутчик каждого из повторенных тел. За 222 года жизни Кейнарнена он не дал ему о себе знать. Что, и в Хеураке Кейнарнена была заложена ошибка? Нет, мало было иметь столько тела первого. «Атамил светоносен?» «Не знаю». «Да», — сказал Фридрих, — «потому что свет — энергия. Без нее он бы не просочился по энергосистеме апофеоза Таль. Молодец». «Мальчишкой пришил Топрайя, перескочил из эпохи Ран сюда. Молодец». «Кого будете искать в системе принца Силькия?» продолжил он. «Никого». Давно напрашивающийся ответ. Эйена Шентар никогда не посвящала других Ану в цель прилета с Марса. Постепенно становилось понятно, что она приросла к исследовательскому проекту Рау «Путь к принцу Силькия». При жизни она едва успела начать стажировку на базе пути, а в качестве Ану нашла себе смысл существования в экспедиции к звезде принц Силькия. Эйена Шентар с чего-то решила, что Атамил там, на одной из четырех пригодных для развития жизни планет, и что он примет ее к себе, и непременно с флотилией, и с цирком, и зоопарком, которые она устроила. Она помешалась. Анелил видел сдвиги еще до побега на Марс, а там, в компании маразматичной развалины, предоставленная сама себе, своим страхам, надеждам и поискам, а затем такому нахальному пройдохе, как Шебинкур, Эйена Шентар превратилась в вектор. Не в женщину, не в правительницу, не в саму гениальность, как застилала глаза влюбленным в нее, а в две точки и линию между ними. В никого и в ничего. Фридрих ладонью стер презрительную улыбку с лица, напомнив себе, что сегодня кошмар Анелила — причина угнетения первого и источник лазури. На какие стены он полезет, когда лазурный камень Сиерихара кончится? К ней побежит в новый храм синих вод? Чудовищно. Они брат и сестра по сосудам. Оба несут в себе преисподнюю от начала времен. Оба из народа, приходящего с небес. Упавшие люциферы, поднявшиеся боги. Оба Ану. Оба начали заново и не заново. И опять даже не равны. Она стоит над ним. Голубой гигант и белый карлик. Фридрих показал на дверь, и Валентин Себа поднялся. Он не сказал претору Иркаллы то, что намеревался. И хорошо. Прощаться надо на пороге, выкидывая чемоданы, а не тогда, когда дом еще не твой, и голова так кружится, что не встать.